Атоса. Атоса принимала Дараявуша в своих покоях каждое полнолуние. По возрасту она годилась царю царей в матери, и никто не мог сказать, какой из дней месяца они проводили на супружеском ложе и был ли такой день вообще. Но все знали, что каждое полнолуние Дараявуш откладывает любые дела и встречается с дочерью Кураша, чтобы сообщить ей о том, что происходит в мире, и почтительно выслушать ее мнение и советы. Атоса сидела на низком сиденье из слоновой кости, устремив взгляд на стоящего перед нею царя царей. Две чернокожие служанки, находясь сзади, беспрестанно обмахивали царицу веерами. Они были глухи от рождения и не могли услышать ничего из того, что говорилось в покоях. «Картхадашцы, — начал царь, — отправили флот из 30 судов на западное побережье Ливии, чтобы основать там города, совершать плавания и торговать с эфиопами и белолицами обитателями Оловянных островов. Тебе следует послать к берегам Ливии хотя бы одно судно, чтобы они не задавались», — сказала Атоса. «Да кто же согласится совершить такое плавание?» — возразил Дараявуш. Губы Атосы скривились. «В таких случаях, когда никто не соглашается, — проговорила царица, — мой отец приглашал к себе одного из осужденных на казнь и предлагал ему возглавить предприятие. И не было ни одного, кто бы отказался от поручения». «Твой отец был мудрый царь. Я подумаю, кому поручить это плавание. Но продолжу. Фракийцы воюют между собой». «Это очень хорошо», — заметила Атоса. «Мой отец Кураш говорил, если бы этот второй по численности после индийцев народ не был ослаблен междоусобными войнами, он был бы непобедим». «Сейчас», — продолжал Дараявуш, — «фракийское племя гетов, считающее себя бессмертным, ополчилось против других фракийцев. Во время грозы геты мечут в небо стрелы, чтобы истребить богов своих противников». «Это очень глупые люди», — проговорила Атоса. «А что нового у индейцев?» «У них появился новый бог. Они его называют Буддой, что на их языке значит «просветленный». И ему не приносят никаких жертв». «Но ты же ничего не сказал о яванах», — нетерпеливо перебила Атоса. «Я хочу услышать и о них». «А что мне о них сказать? Кончились состязания в Олимпии, начались состязания в Дельфах». «Так что же?» — удивилась Атоса. «Они состязаются со своими богами?» «Да нет, сами с собой». «А почему тогда в Олимпии?» «Олимпия — это не Олимп, как ты, видимо, подумала. Там они бегают, прыгают, мечут копья, голыми борются в пыли. Победители же получают не золото и даже не серебро, а ветви, растущие там же дикой оливы». «Пусть себе забавляются», — промолвила Атоса. «Почему бы тебе не озлобить их друг против друга?»